Глава первая. Презентация, которая изменила все. В тот день Святослав Курганов проснулся в своей хрущебной однушке от того, что сосед сверху двигал мебель, или занимался сексом, или и то, и другое одновременно. С соседом Мишаней всякое бывало. Суббота, 5:47 утра. Слава знал точное время, потому что светящиеся цифры дешевых китайских часов были единственным источником света в комнате. Шторы он покупал в Ашане по акции. Блэкаут, непроницаемый для света. Правда, для звука они оказались вполне проницаемыми. Бум! Бум! Бум! Точно секс, решил Слава и натянул подушку на голову. Заснуть не получилось. В животе заурчало, вчерашний доширак давно переварился. Слава пошарил рукой по тумбочке, нашел телефон. Экран треснул еще в прошлом году, когда он пытался догнать маршрутку и врезался в столб. С тех пор в правом углу красовалась паутина трещин, но работал аппарат исправно. Новых сообщений не было. Впрочем, от кого? Мама писала только по воскресеньям. «Славик, как дела?» Папа велосипед починил. Теперь в сад ездит. Друзья из универа давно разъехались. Кто в Штаты, кто в Германию, кто просто исчез в пучине семейной жизни. Слава встал, поморщился, спина затекла. Матрас продавили еще предыдущие хозяева, но на новый денег не было. Да и куда старый девать? Не на помойку же тащить. На кухне капал кран. Кап, кап, кап. 26 капель в минуту. Слава как-то от нечего делать посчитал. Прокладку надо менять, но это значит идти в хостовары. Покупать, потом звать сантехника дядю Колю из третьего подъезда. Дядя Коля за работу брал 500 рублей и пол-литра. С пол-литрой особенно напряжно. Слава не пил, а специально покупать. Поставил турку на газ. Конфорка зажглась с третьей попытки. Пьезо-поджиг барахлил. Кофе пах горелым цикорием, но это было лучше, чем ничего. Слава достал из кармана джинсов, висевших на стуле, металлический додекаэдр. Странная штуковина. 12 идеальных пятиугольных граней. Никаких швов, всегда чуть теплая. На гранях символы, похожие одновременно на арабскую вязь и на схему печатной платы. Слава пытался их сфотографировать, но на снимках получалась размытая муть. Неделю назад эту штуку ему всучил псих в метро. Слава как раз ехал на собеседование. Сколково. Искали физико-теоретика для какого-то проекта с квантовыми компьютерами. Редкий шанс, 1 на 1000. Слава готовился 2 недели, перечитал все статьи по теме, даже костюм в химчистку сдал. И проспал. Будильник не прозвонил, села батарейка. Резервный на телефоне он поставить забыл. Проснулся в 11, собеседование было в 10. Позвонил, извинился, попросил перенести. «Мы вам перезвоним», — ответили ледяным тоном. Не перезвонили. В метро Слава тогда чуть не плакал от злости на себя. И тут к нему подскочил дед, седая борода, но глаза ясные, пронзительные. «Держи, сынок», — нам сказал дед. И впихнул ему в руку додекаэдр. 70 лет таскал, хватит. Теперь твоя очередь. Оно само найдет, кого надо». И исчез в толпе, будто растворился. Слава хотел догнать, но двери поезда закрылись. С тех пор носил штуковину с собой. Зачем? Сам не знал. Просто не мог выбросить. Будто она была важной. Кофе сбежал. Слава выругался, тихо, чтобы не разбудить соседей за тонкой стеной. Выключил газ. Пенка прилипла к плите намертво. Отскребал ножом, ругаясь уже про себя. Ополоснулся в душе. Вода еле теплая, но это лучше, чем холодная. Намылился хозяйственным мылом. Гель для душа кончился позавчера. Вытерся полотенцем, которое помнила еще СССР. Мама дала с собой, когда в Москву уезжал. «Славик, это еще бабушкина, качественная». Оделся. Джинсы с распродажи, рубашка с логотипом «Гринтех». Логотип фирмы по продаже газонокосилок и другой силовой техники. Кстати, стирал ее через день. Вторая совсем износилась. Пиджак с барахолки. В зеркале типичный неудачник. Тощий, сутулый, с потухшим взглядом офисного планктона. Сколково! Черт! Мог бы сейчас работать с квантовыми компьютерами, получать нормальные деньги, может даже статьи писать. А вместо этого додекаэдр сунул в левый карман. В правом дырка, еще потеряешь. До метро 15 минут, если срезать через гаражи. Суббота, 7 утра, Но Капотня уже проснулась. У подъезда курила баба Люся из второй квартиры. 300 килограмм живого веса. Из арки выехал Логан. Сосед Армен на такси подрабатывал. Кивнули друг другу. Армен хороший мужик. Как-то даже до метро подвез бесплатно. У помойки кошачья разборка. Рыжий матерый кот отстаивал права на пакет из KFC. Слава обошел по дуге. Этот рыжий однажды цапнул его за ногу. Прямо через джинсы до крови. Пятерочка уже открылась. В витрине акция на доширак. 3 пачки по цене 2. Слава мысленно отметил. Вечером надо будет затариться. До зарплаты еще 10 дней. На Братиславской пусто. Эскалатор скрипел и дергался. Вечный ремонт, который длится годами. На платформе пахло машинным маслом и мочой. Кто-то не добежал до туалета. Или просто не захотел платить 30 рублей. Слава прошел в конец платформы, где всегда меньше народу. Достал телефон, открыл Saved в браузере. Там годами копились статьи «Прочитать потом» по физике, программированию, Data Science. Потом не наступало никогда. Поезд пришел с лязгом и скрежетом. Старый состав, еще с советской обивкой сидений. Слава сел у окна, уткнулся в телефон. Wi-Fi работал через раз, но сегодня повезло. Открыл Хабр, пролистал заголовки. «Квантовое превосходство. Миф или реальность?» Усмехнулся. «Какое к черту превосходство, если он формулу Шрёдингера уже путает с уравнением Гейзенберга?» На Каховской начался час пик. В вагон набилось человек 30. Кто-то наступил на ногу, кто-то дышал в затылок. Обычное московское утро. На Китай-городе Слава заметил их. 3 мужчин в одинаковых серых костюмах. Не то чтобы это было странно, мало ли, корпоративная форма. Но что-то было не так. Они двигались слишком синхронно. Сели одновременно, достали телефоны одновременно, даже головы повернули в одну сторону. Как роботы из старого фильма. Слава украдкой разглядывал их. Лица обычные, славянские. Возраст неопределенный, может, 30, может, 50. Костюмы дешевые, но идеально отглаженные. Туфли начищены до блеска. Один из них поднял телефон. Экран был черный, но мужчина водил пальцем, будто что-то читал. Остальные повторили жест. Мороз пробежал по спине. Слава вжался в сиденье, стараясь стать незаметным. Додекаэдр в кармане потеплел или показалось. На чистых прудах он решил выйти. Просто на всякий случай. Встал, направился к дверям. Краем глаза заметил. Один из троицы проводил его взглядом. Холодным, оценивающим, нечеловеческим взглядом. Слава выскочил на платформу, смешался с толпой. Сердце колотилось. Чего он испугался? 3 мужиков в костюмах. «Паранойя, Славик», — сказал он себе голосом мамы. Пересел в соседний вагон, проехал до речного вокзала, без приключений. Но осадок остался, и додекаэдр в кармане был определенно теплее обычного. На маршрутке добирался еще 40 минут. Водитель включил русский шансон на полную громкость. А по весне протают туманы, и улетят из сердца обманы. Женщина рядом ела беляш, воняла луком и прогорклым маслом. Мужик сзади громко обсуждал по телефону чью-то тещу. Гипермаркет «Зеленый рай» встретил контрастом чистые дорожки, подстриженные газоны, запах свежей травы. Рай для тех, у кого есть дачи в Подмосковье. Для Славы просто работа. Вернее, огромный ангар, где находился офис и склад «Гринтех». Той самой конторы, где Слава продавал газонокосилки и прочую силовуху. «Курганов!» — рявкнул Семен Палыч. Едва Слава переступил порог. Начальник был в своем репертуаре. Красная рожа, выпученные глаза, рубашка в пятнах пота. «Чего припозднился?» «Я вовремя, Семен Павлович. Еще 15 минут до открытия». «Вовремя он. Остальные уже час как готовятся. Ты хоть знаешь, кто сегодня приедет?» «Сам Мохов, владелец сети фитнес-клубов. У него дача под Истрой, гектаров цать. Мохов». Слава слышал это имя. Богатый, скандальный, любит понтоваться. Идеальный клиент для Семена Палыча и кошмар для простых менеджеров. «Чтоб все блестело», — брызгал слюной начальник. «И постарайся ничего не сломать. Помнишь, что ты с культиватором сделал?» «Помнил». До сих пор не понимал, как, но умудрился сломать неломаемый редуктор. Просто включил демо-режим, а шестеренки внутри рассыпались в труху. Мастер потом матерился час, собирая по деталькам. Выставочная площадка уже кипела жизнью. Вася-кладовщик расставлял новые модели. Ленка из бухгалтерии поливала декоративные кусты. Даже уборщица тетя Маша драила плитку со стервенением. Слава взял тряпку, одну на весь отдел, Семен Палыч экономил, начал протирать технику. Солнце уже припекало, май выдался жарким. Подмышки сразу стали мокрыми. Дезодорант он забыл купить, денег жалко. Первыми приехали пенсионеры на старенькой Ниве. Долго ходили, трогали, сравнивали. Слава терпеливо объяснял разницу между роторной и барабанной косилкой. Ушли, ничего не купив. Мол, подумаем. Классика. Потом молодая пара с ребенком. Ребенок пацан лет 5. Сразу полез к самой дорогой модели. Мамаша дернула его за руку. «Ванечка, не трогай. Дядя потом ругаться будет». Слава хотел сказать, что не будет, но Ванечка уже заревел. Громко, с подвыванием. Родители поспешили унести орущее чадо подальше. К полудню жара стала невыносимой. Рубашка прилипла к спине. Во рту пересохло. Воду Слава не взял, а покупать в местном кафе по московским-то ценам. И тут подъехал Мохов. Гелендваген последней модели, черный с тонированными стеклами. Номер красивый — 3 семерки. Из машины вышел мужик под 2 метра ростом, весь в брендах с ног до головы. За ним молодая девица в мини-платье и на шпильках. По газону на шпильках это надо уметь. «Где тут у вас менеджер?» — рявкнул Махов. «Я менеджер», — Слава вышел вперед. «Чем могу?» «Ты?» — Махов окинул его взглядом. «Дурында какой-то». «Ладно, показывай, что есть для настоящего мужика». Следующие полчаса были адом. Мохов критиковал все. Технику, цены, самого Славу. Девица хихикала, делала селфи. Жаловалась, что жарко. «Вот это, с красными колесами!» Ткнул Мохов в самую дорогую модель. «Заводи, посмотрим!» Слава потянул за шнур стартера. «Раз, два, три...» Не заводится. Ладони вспотели. Шнур выскальзывал. «Да ты дрищ!» Расхохотался Мохов. «Дай сюда!» Дернул сам. Что-то хрустнуло. Шнур остался у него в руках, оторванный с корнем. «Это что за китайское дерьмо?» — взревел Мохов. «Семен, где этот жиртрест?» Семен Палыч выскочил из офиса, увидел оторванный шнур, побагровел. «Курганов! Опять!» «Я не...» «Это он...» Слава пытался объяснить, но слова застряли в горле. И тут случилось чудо. Додекаэдр в кармане стал горячим, как печка. Слава непроизвольно сунул руку в карман, коснулся металла. И... газонокосилка завелась. Сама. Без стартера. Просто взяла и заурчала ровно, мощно, как швейцарские часы. Все замолчали. Махов уставился на технику, приоткрыв рот. Семен Палыч моргал, как сова на солнце. «Это новая система автозапуска», — выпалил Слава первое, что пришло в голову. «Сенсорная!» Реагирует на прикосновение владельца. Вранье было настолько наглым, что сработало. Мохов присвистнул. «Водают. А чего не рекламируете?» «Эксклюзив», — нашелся Слава. «Только для VIP-клиентов». Дальше было как в тумане. Мохов купил не только газонокосилку, но и райдер, триммер, культиватор и даже снегоуборщик. «Зимой пригодится!» Оформляя документы, Слава краем глаза видел, как Семен Палыч открывает и закрывает рот, как рыба на суше. «Толковый пацан!» — хлопнул его по плечу Мохов. «Не то что обычные продаваны. Держи!» Сунул в нагрудный карман 5000-ю купюру. «На чай! Уехали!» Семен Палыч подошел, покрутил пальцем у виска. «Курганов, ты колдун, что ли? Как она без стартера завелась?» «Не знаю», — честно ответил Слава. «Ладно, неважно. Премия тебе будет. Ого-го какая! Можешь быть свободен, герой!» Слава шел к остановке, не чувствуя ног. 5000 в кармане. Плюс премия. За один день он заработал больше, чем за последние 2 месяца. Додекаэдр остыл, но Слава чувствовал его присутствие. Совпадение? Вряд ли. Но как кусок металла может влиять на технику? Физика такого не объясняла. Или объясняла, но он чего-то не знал. Решил отметить успех. Зашел в пятерочку у дома, не в дешевую копейку, а в нормальный магазин. Взял свиную шейку, к черту экономию. Сыр Мааздам. 200 рублей за 200 грамм. Роскошь. Бутылку светлого чешского и даже шоколадку Балет. Стоял в очереди к кассе, предвкушая ужин, когда увидел их. Те же трое в серых костюмах. Стояли у входа, методично осматривая каждого входящего. Как терминаторы из фильма. «Совпадение», — сказал себе Слава. Но Додекаэдр снова нагрелся. Один из троицы повернулся. Посмотрел прямо на него. достал из кармана устройство, похожее на телефон, но с фиолетовым экраном. Экран запищал. «Обнаружен», — сказал мужчина металлическим голосом. «Активность артефакта подтверждена. Начинаем изъятие». Они двинулись к Славе. Синхронно, как роботы. Покупатели расступались, даже не глядя, будто инстинктивно чувствовали угрозу. Слава бросил корзинку. Свиная шейка шлепнулась на пол. Пиво покатилось под стеллаж. Кассирша что-то крикнула, но он уже мчался к выходу. «Стой!» — крикнул один из преследователей. «Опасность катастрофического резонанса». «Ага, сейчас!» Выскочил на улицу, побежал. «Не к дому, там тупик. К гаражам, где можно запутать следы». Оглянулся. Троица преследовала, не отставая. Бежали они странно, слишком ровно, слишком правильно, не сбивая дыхания. Додекаэдр сжег бедро сквозь ткань. Слава на бегу выхватил его. Металл светился изнутри, пульсировал, как живое сердце. Забежал между гаражами. «Тупик! Черт!» Развернулся. Троица блокировала выход. «Не двигайся!» — приказал центральный. Вблизи было видно. Глаза у него неправильные. Радужка слишком большая, зрачок слишком маленький. Артефакт в критической фазе. Любое движение может... Договорить он не успел. Додекаэдр в руке Славы раскрылся, как механический цветок. Грани разошлись, обнажив ослепительно яркое ядро. «Аварийная телепортация!» — заорал один из троицы. «Он не готов. Мозг не адаптирован. Мир вокруг поплыл». Гаражи растянулись, как на картине Дали. Воздух стал густым, тягучим. Пахло озоном, паленой резиной и почему-то корицей. Слава увидел, как лица преследователей меняются. Человеческие черты таяли, проступало что-то другое. Слишком много глаз. Чешуя вместо кожи. «Проклятье!» — прошипел главный уже совсем нечеловеческим голосом. «Почему именно этот придурок?» Под ногами открылась воронка света. Слава почувствовал, как его тело распадается на молекулы, растягивается в пространстве. В голове взорвалась сверхновая боль. Последняя мысль была на удивление спокойной. «Блин, а ведь я даже пива не попробовал». И Святослав Курганов, хронический неудачник из Коркино, 32 лет от роду, исчез из московских гаражей, оставив после себя только запах озона и очень удивленных голубей. А еще чек из «Пятерочки» на 1247 рублей, который ветер унес в неизвестном направлении. Глава вторая. Контакт. Слава очнулся с ощущением, что его вывернули наизнанку, прополоскали в стиральной машине и небрежно расправили. Первым делом его стошнило. Долго, мучительно, с подвыванием. Хорошо, что доширак переварился. Выходила только желтоватая жижа. Вторым делом он попытался понять, где находится. Лежал на чем-то гладком и холодном. Не бетон, слишком ровное. Не металл, слишком странное. Слава провел ладонью по поверхности. Материал был похож одновременно на стекло и на живую кожу. Теплел под прикосновением, чуть вибрировал. Открыл глаза. Зажмурился. Открыл снова. Потолок светился. Весь, целиком, мягким голубоватым светом. Никаких ламп, просто светился. Как экран телефона, только без пикселей. «Я умер», — подумал Слава. «Это рай. Странный какой-то рай». Попытался сесть. Голова закружилась, в глазах потемнело. Подождал, пока отпустит. Огляделся. Помещение было неправильным. Стены изгибались под углами, которые противоречили евклидовой геометрии. В университете Слава изучал не евклидовые пространства. Но одно дело — формулы на бумаге, другое — сидеть внутри. Мебели не было. Вообще ничего не было, кроме него и светящихся стен. Ни дверей, ни окон. Воздух пах озоном и чем-то сладковатым, как ваниль. «Эй!» — крикнул Слава. Голос прозвучал глухо, будто стены поглощали звук. «Есть тут кто?» Тишина. Встал на ноги. Покачнулся, но устоял. Одежда цела, те же джинсы, та же рубашка с логотипом «Гринтех». Даже 5000-ая купюра в нагрудном кармане на месте. А вот додекаэдра не было. Слава похлопал по карманам. Пусто. Паника накатила волной. Без этой штуки он тут застрянет навсегда. Где бы тут ни было. Подошел к стене, потрогал. Теплая, почти живая. Толкнул, не поддается. Ударил кулаком больно, а стена даже не дрогнула. «Выпустите меня!» — заорал Слава. «Я ничего не сделал. Это все случайно вышло». Стена перед ним вдруг стала прозрачной. Слава отшатнулся, споткнулся о собственные ноги, шлепнулся на пол. За стеной космос. Настоящий космос со звездами, туманностями и чем-то огромным, металлическим усеянным огнями. Космическая станция. Он на космической станции. В космосе. Где-то очень далеко от Земли, судя по незнакомым созвездиям. «Твою мать!» — выдохнул Слава. «Не советую упоминать родительницу в таком контексте», — раздался голос за спиной. Слава подскочил, развернулся. В помещении стояла девушка, женщина. Существо женского пола, во всяком случае. Высокое под 2 метра. Кожа фиолетовая с узорами, которые мерцали, как северное сияние. Волосы серебристые, длинные, струились будто под водой. 4 пальца на руках. Глаза огромные, без белков, цвета расплавленного золота. И при всем при этом красивая. Не по-человечески, но красивая. «Ты кто?» — выдавил Слава. «Зира из рода Телан, младший ксенобиолог исследовательской станции «Рассвет надежды», — представилась девушка. Голос у нее был мелодичный, с легким акцентом. «А ты, судя по данным сканирования, представитель вида Homo sapiens с 3-й планеты системы Солнца, верно?» «Да-да», — Слава сглотнул. «Человек. Я человек. С Земли». «Невероятно!» — Зира подошла ближе. От нее пахло чем-то цветочным. «Первый контакт. Я изучала вашу цивилизацию по перехваченным сигналам. Но встретить живого представителя... Можно тебя потрогать?» «Что?» Не дожидаясь ответа, она провела 4-палой рукой по его лицу. Прикосновение было теплым, почти электрическим. «Удивительно. Эпидермис почти как у нас, только без хроматофоров. И эта шерсть на лице — рудиментарный признак? Для терморегуляции?» «Это щетина», — Слава отстранился. «Слушай, Зира, ты произнес мое имя», — она захлопала в ладоши. Жест был настолько по-человечески детским, что Слава невольно улыбнулся. «Твой речевой аппарат адаптирован для наших звуков. Это упростит коммуникацию». «Зира, где я? Что произошло? Где мой... эта штука, додекаэдр?» Ее лицо стало серьезным. Узоры на коже потускнели. «Ты активировал маяк предтеч, древний артефакт телепортации. Он перенес тебя сюда, на станцию. Мы в системе Ксиари. 41 световой год от твоей планеты». 41 световой год. Слава сел на пол. Ноги отказывались держать. 41. Как же я домой вернусь? Это сложный вопрос. Зира села рядом. Движения у нее были плавные, текучие. Маяк работает по принципу квантовой запутанности. Для обратной телепортации нужен парный артефакт на Земле. Но судя по тому, что ты здесь, парного артефакта нет. То есть я застрял? Не обязательно. Есть другие способы. Но сначала... Она встала, провела рукой по стене. Часть ее отъехала в сторону, открывая проход. «Пойдем. Командор хочет тебя видеть». «Командор!» — начальник станции. «Он не очень рад твоему появлению. Маяк предтеч — опасная технология. Его активация могла привлечь внимание». «Чье внимание?» Зира не ответила. Узоры на ее коже стали темно-фиолетовыми. Слава уже начинал понимать, что это индикатор эмоций. Коридор за дверью был таким же странным, как комната. Стены изгибались, пол чуть пружинил под ногами. Освещение менялось, следуя за ними, впереди становилось ярче, сзади темнело. Мимо прошло существо. Слава замер. Оно было похоже на помесь богомола и осьминога. Много конечностей, фасеточные глаза, хитиновый панцирь. Существо щелкнуло чем-то, что могло быть ртом, и пошло дальше. «Это был инженер Кстк», — пояснила Зира. «Раса Врит. Не волнуйся, они не едят млекопитающих. Только растения и синтетический белок». «Утешило», — подумал Слава. Шли долго. Коридоры ветвились, расходились, снова сходились. Слава быстро потерял ориентацию. Несколько раз проходили через залы с прозрачными стенами. За ними был космос, звезды и корпуса станции, уходящие во все стороны. Встречали других обитателей. Большинство были похожи на Зиру. Высокие, фиолетовые, грациозные. Но попадались и другие. Мохнатые шары на ножках. Кристаллические создания, преломляющие свет. Что-то текучее, меняющее форму. Все смотрели на Славу. С любопытством, удивлением, иногда с чем-то похожим на страх. «Я тут первый человек?» «Первый», — подтвердила Зира. Ваша цивилизация считается примитивной. Вы еще не освоили межзвездные перелеты, не вышли на контакт с Содружеством. Появление человека здесь — это нарушение всех протоколов. Я не специально. Знаю, она коснулась его плеча. Жест был удивительно человечным. Но это не облегчает ситуацию. Многие на станции считают, что ты угроза, что твое появление — предвестник вторжения. Какого вторжения? Мы даже на Марс толком слетать не можем. Не вашего. Скор. Это слово она произнесла так, что по спине пробежал холодок. Кто такие Скор? Потом объясню. Мы пришли. Они стояли перед массивной дверью. Металл, или что это было, покрывали символы, похожие на те, что были на додекаэдре. Зира приложила ладонь к панели. Символы вспыхнули, дверь беззвучно разъехалась. За ней был кабинет. Или командный центр. Или и то, и другое. Помещение круглое, с высоким куполообразным потолком. В центре — голографическая проекция звездной системы. Планеты, спутники, астероиды. Все в миниатюре, все в движении. По стенам — экраны с непонятными данными. У дальней стены стоял Ксиари. Выше Зиры, шире в плечах. Узоры на коже сложные, постоянно меняющиеся. Одет в нечто среднее между мундиром и доспехами. «Командор Рагон», — представила Зира. «Это человек. Он...» «Я знаю, кто это». Голос командора был низким, ракочущим. Он развернулся, и Слава невольно отступил. Глаза у Рагона были не золотые, как у Зиры, а красные, как раскаленные угли. Смотрел он так, будто видел Славу насквозь. Святослав Курганов, 32 года, физик по образованию, менеджер по продажам по профессии. Командор говорил по-русски, практически без акцента. Рост 174 сантиметра, вес 68 килограмм, хронические проблемы с пищеварением, миопия средней степени, склонность к паническим атакам. «Откуда вы?» «Сканирование». Рагон подошел ближе. «Мы знаем о вас все, вплоть до молекулярной структуры. Вопрос в другом. Как вы активировали маяк?» «Я не знаю. Оно само. Эти...» Трое в серых костюмах гнались за мной, да декаэдр раскалился и... «Стоп!» — командор поднял руку. «Четыре пальца, как у Зиры». «Какие трое? Опишите подробно». Слава рассказал. Про странных людей в метро, про погоню, про то, как их лица поплыли. Чем дольше он говорил, тем мрачнее становился командор. Узоры на его коже темнели, переходя в почти черный цвет. «Агенты Скор», — выдохнул он, — «на земле». «Это хуже, чем я думал». «Командор», — подала голос Зира, «если Скор искали маяк, значит, они знают о сети предтеч и пытаются ее активировать». Рагон отвернулся к голограмме. «Человек, ты понимаешь, что натворил?» «Я ничего не творил», — возмутился Слава. «Я вообще не понимаю, что происходит. Кто такие Скор? Что за сеть? Почему все так напряглись?» Командор молчал. Зира тронула его за руку. Жест был явно интимным. Они обменялись взглядами, и в этом взгляде было больше информации, чем в словах. «Расскажи ему», — наконец сказал Рагон. «Он имеет право знать. В конце концов, он теперь часть этого. Хочет он того или нет?» Зира кивнула. Подошла к голограмме, коснулась одной из планет. Изображение изменилось. Теперь там была звездная карта. «Тысячи систем, соединенных светящимися нитями». «Это Содружество», — начала она. «Альянс разумных рас. Мы Ксиари. Врит, которого ты видел. Еще дюжина видов. Мы живем в мире уже 3 столетия. А Скор? Скор — другие. Голограмма изменилась. Часть звезд стала красной. Они считают себя высшей расой. Остальные для них — рабы или пища. 50 лет назад началась война. Мы сдерживаем их, но... Но они сильнее, — закончил Рагон. Технологичнее, безжалостнее. Рано или поздно прорвут оборону. И при чем тут я? Слава все еще не понимал. «Предтечи», — Зира коснулась другой точки. Появилось изображение додекаэдра. Древняя раса. Исчезли 1000 лет назад. Оставили артефакты, маяки телепортации. Если собрать всю сеть, можно перемещаться мгновенно в любую точку галактики. Слава начал понимать. И Скор хотят эту сеть. Да. С ней они смогут атаковать где угодно, когда угодно. Никакая оборона не поможет. Рагон сжал кулаки. Мы думали, маяк на Земле потерян. Ваша планета в карантине. Посещение запрещено. Но Скор, видимо, нашли способ. Почему я? Слава сел прямо на пол. Ноги не держали. Почему эта штука выбрала меня? Зира и Рагон переглянулись. «Мы не знаем», — призналась она. «Маяки предтеч реагируют на особый тип нейронной активности. Возможно, у тебя подходящая структура мозга. Возможно, просто случайность». «Отличная случайность», — буркнул Слава. «И что теперь?» «Теперь», — Рагон подошел к нему, — «ты остаешься здесь, под охраной, пока не разберемся, что делать. А домой?» «Забудь о доме, человек. Если скоро узнают, что ты здесь, что ты активировал маяк, они придут за тобой и за всеми нами». Как бы в подтверждение его слов, станцию тряхнуло. Слава вскочил. Загудела сирена, низкий тревожный звук. Что это? Рагон уже был у пульта управления. Голограмма сменилась. Теперь там была сама станция и три караой, приближающихся к ней. Корабли были черными, угловатыми, похожими на хищных птиц. «Скор!» — выдохнула Зира. Ее кожа стала бледно-фиолетовой. «Они нашли нас!» «Боевая тревога!» — рявкнул Рагон в коммуникатор. «Всем на позиции! Активировать щиты! Готовить оружие!» Станцию тряхнуло снова. Сильнее. Слава ухватился за стену. «Что происходит?» «Атака!» — Рагон вводил команды с бешеной скоростью. «Зира, уведи его в безопасный сектор!» «Но!» «Это приказ!» — она кивнула. Схватила Славу за руку. Хватка сильная, пальцы горячие. «Бежим!» Они выскочили в коридор. Тревожное освещение, красные вспышки. Мимо бежали к Сиаре в боевой броне. Где-то вдали грохнуло. Станция содрогнулась. «Они пробивают щиты!» Зира тащила его по коридорам. «Нужно добраться до капсул!» «Каких капсул?» «Спасательных!» «Еще один взрыв!» «Ближе!» Часть стены прогнулась, по ней побежали трещины. Воздух засвистел, разгерметизация. Зира рванула Славу в боковой коридор. Позади что-то лязгнуло. Аварийная переборка перекрыла пробоину. «Сюда!» Зал с рядами яйцеобразных капсул. Зира подбежала к одной. Провела рукой по панели. Капсула раскрылась, как цветок. «Залезай!» «А ты?» «Я должна помочь с эвакуацией!» «Залезай, быстро!» Слава полез внутрь. Кресло обхватило его, подстраиваясь под форму тела. Перед лицом материализовался прозрачный экран. «Слушай меня», — Зира склонилась над ним. «Капсула автоматическая. Она доставит тебя на ближайшую обитаемую планету. Там найди поселение изгнанников. Скажи, что от меня. Они помогут». «Зира». «Нет времени!» Она коснулась его щеки. Глаза у нее были огромные, золотые, полные. «Чего? Страха? Надежды?» «Я найду тебя. Обещаю. Теперь ты часть этого мира. Нравится тебе или нет?» Нажала кнопку. Капсула начала закрываться. «Подожди!» — крикнул Слава, но было поздно. Крышка захлопнулась. Загудели двигатели. Через прозрачный корпус он видел, как Зира отбегает, как открывается шлюз, как чернота космоса врывается в зал. И затем — толчок. Капсула вылетела в пустоту. Слава видел станцию. Огромную, прекрасную, окруженную вспышками взрывов. Видел черные корабли «Скор», изрыгающие смертоносные лучи. Видел, как часть станции отламывается, кувыркаясь в пустоте. А потом капсула развернулась, двигатели взревели на полную мощность, и звезды превратились в светящиеся линии. Святослав Курганов, менеджер по продаже газонокосилок из Капотни, несся сквозь космос в инопланетной спасательной капсуле, понятия не имея, что ждет его впереди. Но одно он знал точно — в зеленый рай он больше не вернется. И почему-то эта мысль его почти успокаивала. Глава 3. Чужой среди чужих. Капсула неслась сквозь космос уже третий час. Или день, или неделю. Слава потерял счет времени. На экране перед ним мелькали непонятные символы. Приборы, навигация, реклама межзвездного кабельного телевидения. Хрен его знает. Пить хотелось ужасно. Слава облизал пересохшие губы и начал методично ощупывать внутренности капсулы. Должна же тут быть вода, или что там пьют инопланетяне? Под правым подлокотником нашлась выемка. Нажал, выдвинулась трубка. Понюхал без запаха. Рискнул лизнуть. Вода. Обычная вода. Или что-то очень похожее. Слава присосался к трубке, как младенец. «Спасибо, ксиарские инженеры», — да, пробормотал он. «Хоть в чем-то вы как люди». Капсулу тряхнуло. Слава оторвался от трубки, вцепился в подлокотники. На экране замигали красные символы. Тревога, предупреждение. «Вы не пристегнули ремень?» За прозрачной крышкой звезды перестали быть линиями. Впереди висела планета, коричнево-рыжая, с зелеными пятнами и тремя лунами. Красивая, если не думать о том, что это чужой мир в 40 световых годах от дома. Капсула пошла на снижение. Слава почувствовал, как его вдавливает в кресло. Перегрузка росла. В глазах темнело. «Только не отключиться», — думал он. «Только не сейчас». Но организм решил иначе. Последнее, что увидел Слава, — огненный кокон вокруг капсулы. Входит в атмосферу. А потом темнота. Очнулся от того, что кто-то тыкал его палкой. «Эй!» — Слава дернулся, попытался сесть. Голова раскалывалась. «Какого?» Слово застряли в горле. Над ним склонилось существо. Гуманоид, но неправильный. Кожа серо-зеленая, покрыта чешуей. Глаза желтые, с вертикальными зрачками. Вместо носа — две щели. Зубы острые, в два ряда. «О, проснулся!» Существо отбросило палку. Говорило оно на ломаном галактическом стандарте, который Слава каким-то чудом понимал. Крэкс думал, ты сдох! Мясо испортилось. «Я не мясо!» — Слава отполз назад. «Все мясо!» — философски заметило существо. «Но ты мясо говорящее. Значит, не едим. Пока». Оно захихикало. Звук был, как скрежет металла по стеклу. Слава огляделся. Капсула лежала в неглубоком кратере, борта помяты, но целы. Вокруг пустыня. Красный песок до горизонта, редкие скалы причудливой формы. Небо оранжевое с зелеными прожилками. Три луны висели гроздью. «Где я?» На прахе третьем существо присело на корточки. «Планета-помойка. Сюда ссылают отбросы. Преступников, изгоев, неудачников». Оно ухмыльнулось. «Добро пожаловать в клуб. Ты местный?» «Крэкс не местный. Крэкс из Великой Империи Вартан». Существо выпятило тощую грудь. Крэкс был лучший контрабандист в секторе. Пока не спалился. Теперь Крэкс здесь. 10 лет уже. Слава попытался встать. Ноги подкосились, но он удержался. Зира сказала найти поселение изгнанников. «Зира?» — Крэкс присвистнул. «Фиолетовая красотка с исследовательской станции. Ты ее знаешь?» «Она спасла меня». Станцию атаковали Скор. Лицо Крэкса, если это можно было назвать лицом, стало серьезным. Скор нападали на рассвет надежды. «Дерьмо! Дерьмо! Дерьмо! Дерьмо!» Он выругался на своем языке. Слава не понимал слов, но смысл был ясен. «Если Скор прорвали оборону...» «Что? Война проиграна, вот что!» Крэкс сплюнул. Слюна шипела на песке. «Ладно, мясо, пошли. До темноты надо добраться до поселения. Ночью тут выползают твари похуже Крэкса». Он развернулся и потрусил к скалам. Слава поспешил за ним. Идти было тяжело. Песок проваливался под ногами. Солнце, или что тут было вместо солнца, жарило нещадно. Рубашка прилипла к спине уже через 5 минут. «Далеко еще?» 5 стандартных единиц. Крэкс не оборачивался. «Это сколько?» «Для твоих тощих ног — вечность». «Но Крэкс добрый. Крэкс не бросит мясо. Мясо — друг фиолетовой красотки». Шли молча. Слава пытался осмыслить происходящее. Еще утром, вчера, позавчера, он продавал газонокосилки в Подмосковье, а теперь шагает по чужой планете в компании инопланетного контрабандиста, который называет его мясом. «Мама», — я подумал он, — «ты всегда говорила, что я далеко пойду. Но вряд ли ты имела в виду это». «Стой!» — Крэкс резко остановился. «Что?» «Тихо!» — Слава прислушался. «Ничего. Только ветер свистит в скалах». А потом услышал. Низкий гул, нарастающий. Земля, или что тут было вместо земли, задрожала. «Песчаный червь?» — выдохнул Слава. Насмотрелся в детстве фантастики. «Хуже!» — Крэкс озирался. «Патруль!» Из-за скалы вывернул аппарат. Что-то среднее между танком и катером на воздушной подушке. Борты ощетинились оружием. «Ложись!» Крэкс рухнул в песок. Слава упал рядом. Машина пронеслась мимо, взметнув тучу пыли. Слава закашлялся. «Кто это был?» «Надзиратели», — Крэкс отряхивался. «Следят, чтобы никто не сбежал. Ублюдки». «А сбежать можно?» Крэкс посмотрел на него, как на идиота. «С планеты тюрьмы? Без караой? Через блокаду?» Он покрутил пальцем у виска. «Мясо совсем глупое?» Слава промолчал. «Что тут скажешь?» Дошли до поселения к закату. Три солнца, оказывается, их было три, садились по очереди, окрашивая небо в невероятные цвета. Красный, фиолетовый, зеленый. как северное сияние, только везде. Поселение оказалось городком из металлических бараков, лепящихся к подножию скалы. Улицы кривые, дома покосившиеся. Пахло ржавчиной, гарью и чем-то кислым. «Дом, милый дом», — Крэкс ухмыльнулся. «Пошли, найдем тебе угол». По улицам бродили обитатели. Слава таращился, как турист. Тут были все. Фиолетовые ксиари с потухшими узорами на коже, мохнатые шары, кристаллические существа с отбитыми гранями. Все выглядели потрепанными, усталыми, сломленными. «Не пялься», — шикнул Крэкс. «Тут не любят любопытных». Но было поздно. К ним уже направлялась группа. Четверо ксиари, но не таких, как Зира. Эти были темнее, узоры на коже хаотичные, агрессивные. В руках — примитивное оружие. «Ножи, дубины». «Крэкс привел свежатинку», — прошипел главарь. «Шрам через все лицо. Один глаз не видит». «Это гость, Розак», — Крэкс попятился. «Друг с рассвета надежды». «Рассвет уничтожен». Розак подошел ближе. От него несло перегаром. «Скор разнесли его 3 дня назад. Никто не выжил». Слава почувствовал, как земля уходит из-под ног. «Что? Но... Зира!» «Мертва», — Розак ухмыльнулся. «Как и остальные». «А ты кто такой? Откуда?» «Я человек. С земли». Тишина. Все уставились на него. Потом Розак расхохотался. Остальные подхватили. «Человек! С земли!» — он утирал слезы. «Крэкс, ты где откопал этого шутника? Люди примитивы. Они даже орбиту покинуть не могут». «Но я правда...» Удар пришелся в солнечное сплетение. Слава согнулся, хватая ртом воздух. Розак навис над ним. «Слушай, человек, мне плевать, кто ты. Но за вранье здесь бьют. Сильно». Он пнул Славу в бок. «Это первое предупреждение. Второго не будет». Развернулся, ушел. Остальные за ним. Крэкс помог Славе подняться. «Дурак ты, мясо! Нельзя говорить правду. Правда здесь убивает быстрее лжи. Но я действительно человек. Знаю». Крэкс потащил его в боковую улочку. «Чую. У вас, людей, специфический запах. Как у вареного мяса». Он хихикнул. «Но другие не поверят. И лучше им не верить. Безопаснее». Привел в барак на окраине. Внутри нары в 3 яруса, воняет потом и плесенью. В углу кто-то стонал. Или храпел, или умирал. «Вот твое место», — Крэкс указал на свободную койку. «Матрас продавлен, одеяло в дырах. Плата — 10 кредитов в день. У меня нет кредитов. Заработаешь. Завтра пойдешь в шахты. Там всегда нужны рабы, то есть рабочие. Шахты? Добывают руду для содружества. Тяжело, опасно, платят копейки. Но другой работы нет». Крэкс похлопал его по плечу. «Не кисни мясо. Выживешь, но привыкнешь. Не выживешь, но хотя бы мучиться долго не будешь. Утешил, называется». Слава сел на койку. Пружины скрипнули. В голове не укладывалось. Еще несколько дней назад его главной проблемой была ипотека. А теперь станция уничтожена. Зира мертва. Он застрял на планете-тюрьме в 40 световых годах от дома. И завтра пойдет в шахты. Рабом. «С другой стороны», — подумал он с истерической веселостью, «хоть с Семен Палычем больше не увижусь». За окном, если это щель в стене можно было назвать окном, темнело. 3 луны поднимались над горизонтом. В бараке зажглись тусклые лампы. Обитатели потянулись к койкам. Слава разглядывал их украдкой. Все разные, но что-то общее было. В глазах. Пустота. Безнадежность. Смирение. «Я не стану таким», — пообещал он себе. «Я вернусь домой. Не знаю как, но вернусь». Где-то вдали завыло. Долго, протяжно, голодно. «Что это?» — спросил Слава у Крэкса. «Ночные твари». Тот уже устраивался на соседней койке. «Не бойся, в поселении не лезут. Обычно». Он хихикнул. «Спи, мясо. Завтра тяжелый день». Слава лег, не раздеваясь. Матрас воняло чем-то кислым. Одеяло кололось. Но усталость взяла свое. Глаза слипались. Последняя мысль перед сном была неожиданно спокойной. Зато ипотеку платить не надо. И Святослав Курганов, физик-неудачник из Капотни, уснул на планете-тюрьме, под чужими звездами, в 40 световых годах от всего, что было ему дорого. Первый день его новой жизни закончился. Впереди ждало еще много первых дней. Глава 4. Уроки выживания. Слава проснулся от того, что его пинали. «Вставай, мясо!» Крэкс тряс его за плечо. «Солнце встали, пора в шахты!» Слава сел, потирая глаза. Все тело ломило после ночи на продавленном матрасе. Во рту был вкус, будто там сдохла кошка. Причем давно. Который час? Какая разница? Крекс уже натягивал что-то вроде рабочего комбинезона. «Вставай, или без завтрака останешься». «Завтрак». При этом слове «желудок» скрутило. Слава не ел. Сколько? День? Два? Он потерял счет времени. Встал, пошатнулся. Голова кружилась. В бараке уже копошились другие обитатели. Одевались, ругались. Кто-то дрался за место у единственного умывальника. «Где тут туалет?» Крекс ткнул в сторону двери. «Во дворе. Дыра в земле. Бумаги нет, используй песок». «Прекрасно. Просто прекрасно». Слава вышел во двор. Утро на прахе третьем было холодным. Три солнца только поднимались, окрашивая небо в бледно-зеленый цвет. Воздух пах озоном и серой. Туалет оказался именно тем, что обещал Крекс. Дырой в земле с шаткой будкой вокруг. Слава старался не дышать и закончить процедуру как можно быстрее. Умывальник — ржавая бочка с краном. Вода мутная, пахнет тухлыми яйцами. Слава плеснул в лицо, поморщился. Зубной щетки, понятно, не было. Прополоскал рот той же водой. «И это теперь моя жизнь», — подумал он мрачно. «Эй, человек!» Слава обернулся. К нему приближался Ксиари. Не из вчерашней банды. Этот был старше, узоры на коже блеклые. «Ты правда человек?» Слава напрягся, вспомнив вчерашнее предупреждение Крекса. Но в голосе Ксиари не было угрозы. Только любопытство. «А что?» «Меня зовут Тилан». Ксиари подошел ближе. «Я был навигатором на торговом судне. Бывал в системе Солнца. Видел вашу планету. Голубой шар с одной луной». У Славы защипало в глазах. «Да. Голубая. С океанами». «Я верю, что ты человек», — Тилан понизил голос. «Но советую молчать об этом. Розак и его шайка не любят аномалии. А человек здесь — определенно аномалия. Спасибо за совет». «Еще один совет — держись Крекса. Он мерзкий тип, но знает, как выжить. И почему-то ты ему нравишься». «Я его мясо», — буркнул Слава. Тилан улыбнулся. Странно видеть человеческую мимику на инопланетном лице. Для Крекса это и есть высшая форма симпатии. «Пошли, пора на раздачу». Столовая, громко сказано. Навес с длинными столами и котлом, из которого черпали нечто серо-коричневое. Слава получил миску этой субстанции и кусок чего-то похожего на хлеб, только твердого, как камень. Сел рядом с Крексом, понюхал содержимое миски. Пахло, как подгоревшая овсянка с нотками машинного масла. «Что это?» «Питательная паста». Крекс уже вылизывал свою миску. «Белки, углеводы, витамины. Все, чтобы раб, то есть рабочий, мог работать». Слава зачерпнул ложкой, попробовал. На вкус было еще хуже, чем на запах. Но желудок требовал хоть чего-нибудь. Он заставил себя есть, запивая мутной водой из кружки. «Мясо привыкнет», — утешил Крекс. «Или сдохнет. 50 на 50». После завтрака всех построили на плацу. Слава оказался в хвосте колонны. Новичок, чужак, человек. На него косились, перешептывались. Появился надзиратель. Крупный, под 2,5 метра. 4 руки, экзоскелет вместо кожи. Глаза, как у насекомого. «Работяги!» — проревел он. Голос усиливался динамиками. «Сегодня норма увеличена на 20%. Приехала инспекция из Содружества. Нужно показать результаты». Стон прокатился по рядам. «Не выполните норму. Пайка урезается вдвое. Ясно?» «Ясно!» — пробормотали работяги. «Не слышу!» «Ясно!» — крикнули громче. «Вот и отлично! А теперь марш в шахты!» «Новенький!» — он указал на Славу. «К инструктору!» Инструктором оказался угрюмый Врит, тот самый богомол-осьминог. Он молча сунул Славе каску с фонарем, кирку и мешок. «Правила простые», — прощелкал Врит. «Копаешь, где скажут. Находишь красные кристаллы, кладешь в мешок. Синие не трогаешь, взрываются. Черные тоже не трогаешь, радиация. Понял? А если перепутаю?» «Умрешь», — просто ответил Врит. «Следуй за мной». Шахта оказалась системой естественных пещер, расширенных взрывами. Стены мерцали в свете фонарей, вкрапления кристаллов создавали причудливые узоры. Красиво, если не думать о том, что половина из них смертельно опасна. Славу определили в бригаду к Крексу. Еще там были два ксиари. Мохнатый шар по имени Пух, серьезно Пух, и кристаллическое существо, представившееся как единица 7/9. «Короче, дробь», — пояснил Крэкс. Работа оказалась именно такой, как Слава представлял, адской. Махать киркой в полусогнутом положении, выковыривать кристаллы из породы, таскать тяжелые мешки. Через час рубашка прилипла к спине. Через два руки покрылись мозолями. Через три спина взвыла. «Перерыв!» — крикнул бригадир. Слава рухнул прямо на каменный пол. Все тело горело огнем. Дышать было тяжело, воздух в шахте спертый, пыльный. «На, глотни!» — Крэкс протянул флягу. Слава жадно присосался. Вода была теплая и отдавала металлом, но это было лучшее, что он пил в жизни. «Спасибо», — Крэкс же говорил. «Мясо — друг фиолетовой красотки». Крэкс помнит друзей. Он присел рядом. «Хотя красотка мертва. Все мертвы. Скор не оставляют живых. Откуда ты знаешь Зиру? Крэкс знает всех. Крэкс был лучший контрабандист. Возил товары на рассвет надежды. Запрещенные товары». Он хихикнул. Красотка покупала земные артефакты. Книги, музыка, фильмы. Платила хорошо. Она изучала землю? Изучала. Мечтала увидеть. Говорила, люди удивительные. Создают красоту из ничего. Крэкс почесал чешуйчатый затылок. Крэкс не понимал. Какая красота? Но красотка умная. Была умная. Слава закрыл глаза. Зира мертва. Он до сих пор не мог в это поверить. Она спасла его, пообещала найти, и... «Эй!» — Пух ткнул его мохнатой лапой. «Бригадир идет». Пришлось вставать. Кости хрустели, мышцы протестовали, но выбора не было. Работай или сдохни. Простое уравнение. Вторая половина смены прошла в тумане боли и усталости. Слава двигался на автомате, удар киркой, выковырять кристалл, бросить в мешок. Повторить. Снова. И снова. Иногда дробь предупреждала об опасных жилах. Его кристаллическая природа позволяла чувствовать излучение. Пару раз приходилось обходить целые участки, там, где порода была буквально пропитана радиацией. «Раньше были защитные костюмы», — рассказывал один из ксиари. «Но сломались. Новые не завозят. Невыгодно. А если кто-то получит дозу? Умрет. Похоронят за поселением. На его место пришлют нового. Весело». К концу смены Слава еле держался на ногах. Мешок с кристаллами весил 30 кг и впивался в плечо даже через подкладку. Ноги заплетались. Перед глазами плыли круги. Но он дошел. Вывалил содержимое мешка в приемник, получил отметку в табеле. Норма выполнена. Едва-едва, но выполнено. «Молодец, мясо!» Крэкс хлопнул его по спине. Слава зашипел от боли. «Первый день пережил! Это хороший знак!» «А плохой?» «Плохой, когда не переживаешь!» Крэкс захихикал. «Пошли, ужин скоро!» Ужин оказался той же пастой, только холодной. И хлеб еще черствее. Но Слава ел с аппетитом голодного волка. Организм требовал калорий после адской смены. После ужина — свободное время. Кто-то играл в карты или что там было вместо карт. Кто-то чинил одежду. Кто-то просто лежал на койке, глядя в потолок. Слава выбрал третий вариант. Сил не было вообще. Все тело было одним большим синяком. Руки тряслись. В ушах до сих пор звенело от грохота кирок. «Эй, человек!» Слава с трудом повернул голову. Рядом стоял Тилан. «Чего тебе?» — принес кое-что. Навигатор протянул тюбик. «Мазь от мышечной боли. Намажешься, к утру полегчает». «Спасибо, но у меня нечем платить». «Не надо платить». Тилан присел на край койки. «Я тоже когда-то был новичком. Кто-то помог и мне. Традиция такая — помогать новым. Иначе все мы тут озвереем окончательно». Слава взял тюбик. «На вид — обычный крем. Пахнет ментолом и чем-то хвойным. Почему ты здесь, если не секрет?» Тилан помрачнел. Отказался вести рабов. Капитан приказал, я отказался. Военный трибунал, 5 минут. Приговор, пожизненная ссылка. Он усмехнулся. Забавно, да? Наказали за то, что не стал преступником. А капитан получил премию за успешный рейс. Тилан встал. Такова галактическая справедливость. Мажься и спи. Завтра будет не легче. Ушел. Слава с трудом стянул рубашку, начал втирать мазь. Кожа сразу загорелась холодом, потом теплом. Мышцы начали расслоиться. «О, Тилан дал свою волшебную дрянь?» Крекс высунулся с верхней койки. «Хороший самец. Для Ксиари». Он сказал, что бывал в Солнечной системе. «Бывал. Крекс тоже бывал. Красивая у вас планета. Голубая». Крекс хотел стырить пару китов на продажу, но не успел. Охрана заметила. «Китов? Ты хотел украсть китов? А что? Редкие животные, дорого стоят». Крекс бы озолотился. Он вздохнул. «Но киты большие. Не влезли в трюм». Слава не знал, смеяться или плакать. Инопланетный контрабандист пытался украсть китов. Сюрреализм. Домазал спину, с трудом, руки еле гнулись. Рухнул на койку. Матрас по-прежнему вонял, но сейчас это было неважно. Важно было только закрыть глаза и отключиться. Но сон не шел. В голове крутились события последних дней. Додекаэдр. Погоня. Телепортация. Станция. Зира. Я найду тебя. Обещаю. Но она мертва. Станция уничтожена. Он застрял на планете-тюрьме, и завтра снова в шахты. И послезавтра. И так пока не сдохнет. Слава повернулся на бок. В щель между досками было видно небо. Три луны висели в странном танце. Звезды чужие, неузнаваемые созвездия. Где-то там, в 40 световых годах, Земля. Мама, наверное, уже места себе не находит. В полицию заявила. Названивает на мобильный, который остался в московской пятерочке. «Прости, мам. Твой сын не стал великим физиком. Твой сын стал шахтером на планете-тюрьме. Зато бросил пить. Местная вода и так на вкус, как помои». Истерический смешок вырвался сам собой. Несколько обитателей барака недовольно заворочались. «Тихо там!» — рявкнул кто-то. Слава закрыл рот рукой. «Нельзя истерить. Истерика — роскошь, которую он больше не может себе позволить. Выжить. Просто выжить. А там... там посмотрим». С этой мыслью он, наконец, провалился в сон. Тяжелый, без сновидений. Первый день в шахтах закончился. Впереди были сотни таких дней. Если повезет. Глава 5. Неожиданный союзник. Прошел месяц. Или что на прахе третьем считалось месяцем. 37 местных суток по 28 часов каждые. Слава высчитал это, царапая зарубки на стене барака ржавым гвоздем. Он изменился. Похудел килограмм на 15. Питательная паста давала минимум калорий для выживания, не больше. Мышцы окрепли и стали жилистыми от ежедневного махания киркой. Кожа огрубела, приобрела красновато-коричневый оттенок. Местное солнце жгли иначе, чем земное. Ультрафиолет здесь был жестче, а магнитное поле планеты слабее. Но главное, изменился взгляд. Из затравленного московского неудачника Слава превратился в человека, который научился выживать в аду. Утро началось с воя сирены, противный электронный визг, от которого закладывало уши. Гравитация на Праахе была чуть выше земной. Каждое утро Слава чувствовал себя так, будто на плечи положили невидимый мешок с песком. «Опять эта хоень!» — заорал Крекс с верхней койки. «Каждое утро одно и то же». Вартанец спрыгнул вниз, приземлившись с грацией кошки. Его чешуйчатая кожа поблескивала в тусклом свете энергосберегающих панелей. Технология, которую Слава так и не понял. Никаких проводов, никаких батарей, просто светящиеся пластины на потолке. «Вставай, мясо!» Крекс пнул его койку. «Сейчас придут эти уроды четырехруки, начнут всех пиздить электрошокерами!» Слава сел, потирая глаза. Во рту был привкус меди, побочный эффект местной воды. Очистные установки работали через раз, а минеральный состав планеты делал любую жидкость слегка токсичной для человеческого организма. В бараке уже копошились другие обитатели. Пух, мохнатый шар 1,5 метра в диаметре, катился к умывальнику, ругаясь на своем певучем языке. Его мех, обычно белый, стал грязно-серым от шахтной пыли. Дробь, кристаллическое существо, вибрировал в углу, подзаряжаясь от портативного генератора. Технология была явно ворованной, на корпусе виднелась эмблема Содружества, грубо затертая. «Где тут? Туалет?» — пробормотал новенький Ксиари, прибывший неделю назад. «Да пошел ты, вот где!» — рявкнул Крекс. «Во дворе сортир, очередь часовая. Ссы в угол, как все!» И правда, в углу барака стояло ведро. Воняло так, что глаза слезились. Но альтернатива — стоять час в очереди и опоздать на завтрак. Слава натянул рабочий комбинезон, Грубая ткань с вплетенными металлическими нитями для защиты от радиации. Не сильно помогала, но хоть что-то. На груди красовался номер. С-41-87. «С» означало «спецконтингент». Те, кто не вписывался в стандартные категории заключенных. Умывальник — ржавая металлическая конструкция с десятком кранов. Вода текла тонкой струйкой, пахла сероводородом и железом. Слава плеснул в лицо, поморщился от холода. Нагревательные элементы сломались еще до его прибытия. «Эй, мясо!» — Крэкс сунул ему в руки металлическую миску. «Держи, а то опять без жрачки останешься». Миска была помятая, с чьими-то инициалами на дне. Интересно, где сейчас ее предыдущий владелец? Хотя лучше не знать. Столовая встретила запахом прогорклого масла и синтетического белка. Длинные металлические столы, прикрученные к полу. Лавки без спинок, чтобы долго не засиживались. На раздаче стоял робот-автомат, еще одна технология, поразившая славу. Полностью автономный, с примитивным ИИ, способный распознавать лица и выдавать пайки. Номер С-41-87. Механический голос. Стандартная порция. Предупреждение. Задолженность по выработке 12%. В миску шлепнулась серо-коричневая масса. По консистенции нечто среднее между овсянкой и цементом. Пахло химией и чем-то кисловатым. Кусок хлеба, твердый как камень, с зеленоватым оттенком от добавок, предотвращающих плесень. «Офигенный завтрак!» Крэкс уже вылизывал свою миску. «Прям как в ресторане на Вартане. Только там еще червей живых добавляли для вкуса». Слава сел за стол, начал механически жевать. За месяц он научился не думать о вкусе. Просто топливо для организма, не больше. «Слышали новость?» Тилан подсел рядом. Старый навигатор выглядел еще более изможденным, чем обычно. Фиолетовая кожа стала серой, узоры почти не светились. «Сегодня транспорт прилетает с грузом». «Да ну нах!» — Крэкс аж подпрыгнул. «Точно?» Видел в графике у надзирателя. ГТ. Класса. Грузоподъемность 800 тонн. Слава оживился. Транспорты прилетали редко, раз в 2-3 месяца. Привозили оборудование, забирали руду. И иногда новых заключенных. «Может, жрачку нормальную привезут?» — с надеждой спросил Пух. Его универсальный переводчик преобразовывал мурлыкающие звуки в понятную речь. Еще одно техническое чудо. Устройство размером с пуговицу, способное переводить между сотнями языков в реальном времени. «Ага, сейчас», — Крэкс сплюнул. «Скорее новые кандалы привезут. Или электрошокеры помощнее». После завтрака построение. Слава встал в свой ряд. Третий слева, пятый с краю. За месяц выучил. Нарушишь построение — удар шокером. Больно, но не смертельно. Хотя старик Врит на прошлой неделе не выдержал. Сердце остановилось. Похоронили за поселением в общей яме. Главный надзиратель, четырехрукий гигант из расы Торг, вышел на возвышение. Экзоскелет блестел на утреннем солнце. В верхних руках планшет с данными, в нижних — шокеры последней модели. Могли вырубить взрослого ксиари с 3 метров. «Работяги!» — голос усиливался встроенными динамиками. «Сегодня особый день. Прибывает транспорт «Ржавое корыто». «Гениальное название», — пробормотал Крэкс. «Все на разгрузку. Норма, не 100 ящиков нарыло. Не выполните, пайка пополам. Ясно?» «Ясно», — проревели в ответ. «Не слышу. Ясно. А теперь марш на посадочную площадку». Площадка располагалась в километре от поселения. Выжженный пятачок красной земли, окруженный маяками. Технология была простой, но эффективной. Генераторы создавали силовое поле, отталкивающее песок и пыль. Иначе любой корабль завяз бы в местных дюнах. Слава шел в общей колонне, разглядывая небо. 3 солнца висели в разных точках. Большое оранжевое, среднее желтое и маленькое белое. Тени получались тройными, накладывались друг на друга, создавая причудливые узоры. Воздух был сухой, пыльный. В носу першило. Защитные маски выдавали только для работы в особо токсичных зонах. А так, дыши, чем дают. «Вон он!» Крэкс указал когтистым пальцем в небо. Черная точка росла, превращаясь в корабль. Слава присвистнул. Ржавое корыто оправдывало название. Обшивка в заплатах, двигатели дымят, один стабилизатор вообще держался на честном слове. Но технологии, даже в таком убитом состоянии, корабль был чудом инженерной мысли. Антигравы позволяли зависать в воздухе без опоры. Силовые щиты мерцали, защищая от радиации. Сенсоры сканировали площадку, выбирая оптимальное место посадки. Сел корабль грубо, тряхнуло так, что Слава чуть не упал. Облако пыли накрыло всех, заставив кашлять и тереть глаза. «А пилот там обдолбанный, что ли?» — выругался Крекс. Грузовой люк открылся с противным скрежетом. Изнутри повалил пар. Системы охлаждения работали на пределе. Появился член экипажа. Киборг с половиной тела, замененный на металл. Левый глаз светился красным, сканируя толпу. «Разгружать живо!» — рявкнул он. 200 ящиков оборудования, 100 контейнеров с расходниками, 50 тюков спецодежды и 10 пассажиров». Последнее слово он произнес с ухмылкой. «Новые заключенные». Слава невольно посочувствовал им. Помнил свой первый день. Шок, ужас, непонимание. Теперь это казалось таким далеким. Работа закипела. Ящики были тяжелые, по 50 килограмм каждый. Антигравные тележки сломались, как обычно, так что все таскали на горбу. Слава работал в паре с Пухом. Мохнатый шар оказался удивительно сильным. В ящиках было всякое. Запчасти для шахтного оборудования. Слава узнавал некоторые детали, хотя большинство технологий оставались загадкой. Энергоячейки — компактные источники питания размером с кулак, способные работать годами. Медикаменты в странных упаковках с голографическими этикетками. «Осторожнее!» — раздался женский голос. «Там хрупкое оборудование!» Слава обернулся и замер. Перед ним стояла Ксиари. Молодая, лет 20, по человеческим меркам. Фиолетовая кожа с серебристыми узорами, длинные белые волосы, собранные в хвост. Глаза зеленые, яркие, полные жизни. Как Зира, но не она. «Ты что, оглох?» Девушка подскочила ближе. «Я сказала, осторожнее. В этом ящике квантовый стабилизатор. Уронишь — взорвется». «Простите», — Слава опомнился. Аккуратно поставил ящик. «Вы просто похожи». Девушка прищурилась, разглядывая его. Ее кожа мерцала, узоры менялись. Признак эмоционального возбуждения у Ксиари. «Стоп! Ты не Ксиари. И не Врит. И вообще...» Ее глаза расширились. «Твою мать! Ты же человек! Тихо!» Слава огляделся. Вокруг кипела работа, никто не обращал внимания. «Пожалуйста, не кричите!» «Человек?» — повторила она шепотом. «Настоящий человек с Земли!» «Но как? Вы же даже варп-двигатель создать не можете. У вас компьютеры еще на кремнии. Это долгая история. А вы?» Лира из рода Кетан. Она протянула четырехпалую руку для рукопожатия. Жест был явно заимствован из человеческой культуры. Инженер-механик третьего разряда. Бывший. «Теперь я зэчка, как и ты. Слава. Святослав Курганов. Физик-теоретик. Тоже бывший». «Физик?» — Лира присвистнула. «Ну ты попал. Тут твои знания, как рыбий зонтик. Хотя, погоди. Ты сказал, я похожа на кого-то? На Зиру. Она была ксенобиологом на станции «Рассвет Надежды». Договорить он не успел». Лира схватила его за плечи. Узоры на ее коже вспыхнули ярко-белым. Признак крайнего волнения. «Зира, моя сестра! Она жива? Где она?» «Эй!» — заорал надзиратель Торг. «Какого прохлаждаетесь? Работать, суки!» Пришлось вернуться к разгрузке. Но Лира не отставала. Таскала ящики рядом, забрасывая вопросами. «Когда ты ее видел? Как она выглядела? Что с ней?» Слава не знал, что отвечать. Как сказать, что ее сестра мертва? Что станцию уничтожили скор? День тянулся мучительно долго. Жара усиливалась. Термометр на складе показывал 52 по Цельсию. Пот лил ручьями, комбинезон прилип к телу. Пить давали раз в час. Теплую солоноватую воду из общего бака. К вечеру выгрузили весь груз. Слава насчитал 230 ящиков, больше обычного. И 10 новых заключенных, кроме Лиры, были еще трое Ксиари, два Врита, один Торг. Редкость, обычно они по другую сторону решетки. И три существа, которых Слава не мог идентифицировать. «Все, сваливаем», — скомандовал старший надзиратель. «Жрать и спать! Завтра в шахты, как обычно!» Толпа потянулась обратно в поселение. Слава шел, чувствуя на спине взгляд Лиры. Надо было поговорить. Но как? И где? «Псссст! Мясо!» Крекс дернул его за рукав. «Чего эта фиолетовая сучка к тебе прицепилась?» «Она — родственница одной знакомой». «Хреновые у тебя знакомые», — Крекс сплюнул. Инженеры. Все стукачи. Продадут за лишнюю пайку. Она не такая. Ага, конечно. Все они не такие, пока жареным петухом в жопу не клюнет. В столовой Лира села напротив. Миска с пастой осталась нетронутой. Видимо, первый раз видела местную кухню. «Это вообще съедобно?» — спросила она, ковыряя массу ложкой. «Привыкнешь?» — Слава жевал механически. «Или сдохнешь с голоду?» «Оптимистично!» — она отложила ложку. «Расскажи про Зиру, пожалуйста». Слава вздохнул. Момент истины. 3 месяца назад я случайно активировал маяк предтеч. Он рассказывал, стараясь не упустить деталей. Про додекаэдр, про погоню, про станцию, про то, как Зира спасла его. Лицо Лиры менялось по мере рассказа. Удивление, недоверие, страх. И, наконец, понимание. «Станцию атаковали скор», — закончил Слава. «Зира посадила меня в спасательную капсулу. Сказала, что найдет. Но...» Розак говорит, станция уничтожена. Никто не выжил. Лира молчала. Узоры на ее коже медленно гасли, становясь темно-фиолетовыми. Цвет скорби у Ксиари. «Я знала», — наконец сказала она. 3 месяца без вестей. Но надеялась. Голос дрогнул. Она всегда мечтала встретить человека. Изучала вашу культуру, язык, историю. Говорила, что люди удивительные. Они умеют создавать красоту и музыку. Мне жаль. Она спасла тебя. Лира подняла глаза. В них стояли слезы, прозрачные, как у людей. Значит, не зря. Зира всегда говорила, что каждая жизнь ценна. Даже жизнь примитивного человека. Без обид. Без обид. Они помолчали. Вокруг гудела столовая. Звяканье мисок, разговоры на десятках языков. Ругань Крекса, который спорил с Пухом о чем-то. «За что тебя сослали-то?» — спросил Слава. «Отказалась встраивать боевые системы в гражданские корабли». Лира усмехнулась. «Инженерная этика. Начальство приказало, я послала. Военный трибунал, статья о саботаже, пожизненная ссылка. Вот я и здесь. А корабль?» Взорвался при первом же боевом контакте. 43 погибших. Она сжала кулаки. «Я предупреждала, что системы несовместимы. Но кто слушает инженера, когда генералам нужны пушки?» После ужина Слава провел ее в барак. Показал свободную койку. Бывший владелец умер на прошлой неделе. Сердце. Объяснил распорядок, неписанные правила. «Главное, не высовывайся», — говорил он, пока она раскладывала немногие вещи. Розак и его шайка не любят новичков, особенно умных. «Я инженер. Привыкла, что меня не любят». Лира достала из сумки небольшое устройство. «Держи». «Что это?» «Персональный генератор защитного поля». «Моя разработка. От радиации не спасет, но от ударов поможет». Она показала, как активировать. «Заряда хватит на 2 месяца». «Я не могу». «Можешь. Зира спасла тебя. Теперь моя очередь». Она улыбнулась. «К тому же, ты единственный человек в радиусе 40 световых лет. Надо беречь редкие экземпляры». Ночью Слава долго не мог уснуть. В голове крутились события дня. Лира. Сестра Зиры. Какова вероятность такого совпадения? Хотя, совпадение ли? Маяк-предтеч выбрал его не случайно. Может, и встреча с Лирой — часть какого-то плана? «Бред», — сказал он себе. «Никакого плана нет. Есть только выживание». Но ощущение додекаэдра внутри стало сильнее. Тепло разливалось по телу, и на мгновение Славе показалось, что он видит светящиеся нити, связывающие все живое в бараке. Галлюцинация, усталость, стресс. Он закрыл глаза и провалился в сон. А где-то далеко, в глубинах космоса, обломки станции «Рассвет надежды» дрейфовали в пустоте. И в одном из модулей, защищенном аварийным полем, слабо мигал огонек системы жизнеобеспечения. Глава 6. Тайна артефакта. Ночь на Праахе 3 не приносила прохлады. Температура падала всего на 10 градусов, с 52 до 42 по Цельсию. Влажность поднималась до 80%, превращая воздух в густое месиво, которое приходилось не вдыхать, а проглатывать. Слава лежал на жесткой койке, прислушиваясь к звукам барака. Храп Крекса напоминал работу неисправного компрессора. Кто-то в дальнем углу кашлял кровью, шахтная пыль убивала легкие за 2 года. А снаружи выли ночные твари. Их вой был похож на скрежет металла по стеклу, только громче и страшнее. Персональный генератор поля, подаренный Лирой, тихо гудел на груди, частота 50 Гц, едва слышимая, но ощутимая. Устройство размером с зажигалку создавало невидимый энергетический кокон в миллиметре от кожи. Слава провел рукой по животу. Ощущение было странным, будто гладишь теплое стекло, покрытое статическим электричеством. Технология основывалась на манипуляции электромагнитными полями. Создавался локальный барьер, отталкивающий кинетическую энергию. От пули не спасет, но от ножа или кулака — вполне. «Не спится?» — тихий голос заставил его вздрогнуть. Лира стояла у его койки, освещенная тусклым светом аварийных панелей. В этом свете ее фиолетовая кожа казалась почти черной, только биолюминесцентные узоры слабо фосфорисцировали серебристо-голубым. Признак нервного напряжения у Ксиари. Узоры пульсировали в такт сердцебиению, создавая гипнотический эффект. «Иди сюда!» Слава подвинулся к стене, чувствуя, как грубая ткань одеяла царапает кожу. Она села на край койки. Пружины скрипнули, местный металл был дешевым сплавом железа с примесью хрома, ржавел от одного взгляда на влагу. Запах ржавчины смешивался с ее естественным ароматом, что-то цветочное, напоминающее жасмин, но с металлическими нотками. «Я думала о том, что ты рассказал», — начала Лира. Ее четырехпалые руки нервно теребили край своего комбинезона. «Маяк предтеч, телепортация, скор. Слишком много совпадений». «В смысле?» «Маяки не активируются просто так. Им нужен особый нейронный паттерн. Один на миллиард». Она достала из кармана небольшое устройство, похожее на смартфон. Только корпус был из прозрачного материала, внутри которого плавали светящиеся схемы. Голографический дисплей активировался от прикосновения, проецируя трехмерное изображение прямо в воздух. «Я кое-что проверила. Откуда у тебя контрабанда?» Сержант Грох продал за 50 энергоячеек. Охранники тут продадут родную мать за пару батареек. Лира активировала программу. В воздухе возникла трехмерная карта галактики. Миллиарды звезд, соединенных тонкими линиями гиперпространственных маршрутов. Смотри. Это карта известных маяков предтеч. 37 подтвержденных. Еще около сотни предполагаемых. Слава разглядывал светящиеся точки. Они были разбросаны по всей галактике без видимой системы. В центре спирали, на окраинах, даже в межзвездной пустоте. И что? А то, что твой маяк не значится ни в одной базе. Официально его не существует. Лира увеличила участок карты жестом, растянув голограмму. Солнечная система появилась во всех деталях. 8 планет. Пояс астероидов, облако Аорта. Земля в карантинной зоне уже 200 лет. Красный статус — абсолютный запрет на посещение. Никто не должен был даже приближаться. Но кто-то приблизился. Те трое в серых костюмах — агенты СКОР. «Да, я знаю». Она переключила изображение. Появились фотографии. Размытые, явно сделанные скрытой камерой. Рептилоиды с черной чешуей, покрытой красными узорами. Глаза без век, вертикальные зрачки. 4 руки, каждая заканчивается 3 пальцами с втяжными когтями. Они ищут маяки уже полвека. Хотят восстановить сеть предтеч. Зачем? Мгновенная телепортация в любую точку галактики. Представь. Армада Скор появляется прямо над столицей Содружества. Никаких предупреждений, никакого времени на подготовку. Война закончится за день. Слава сел, подтянув колени к груди. Металлическая сетка койки впивалась в спину через тонкий матрас. В бараке было душно, вентиляция работала на 10% мощности. Воздух пах потом, мочой, гниющими ранами и безнадежностью. Кто-то в дальнем углу закашлялся, надсадно, с хрипами и бульканьем. Шахтная пыль, смешанная с радиоактивными частицами, превращала легкие в кровавую кашу. «Но я же не специально...» «Неважно. Ты активировал маяк. Более того, ты с ним связан на квантовом уровне». Лира коснулась его руки. Ее кожа была горячая, человеческой. Нормальная температура тела Ксиари составляла 42 градуса. Прикосновение покалывало, будто слабый электрический ток. «Чувствуешь что-нибудь необычное? Покалывание, жар, голоса?» Слава замялся. «Рассказывать или нет?» Но Лира спасла его, дала генератор поля. Она заслуживала правды. «Иногда... мне кажется, что Дедекаэдр все еще со мной. Внутри». «Глупо звучит?» «Нет». Ее золотые глаза расширились, Зрачки сузились до вертикальных щелей. Признак крайнего волнения. Это квантовая запутанность на макроуровне. Маяк не просто телепортировал тебя. Он интегрировался с твоей нервной системой на субатомном уровне. Ты стал частью сети. Это плохо? Это очень плохо. Лира вскочила, заметалась по узкому проходу между койками. Ее узоры вспыхивали красным. Цвет тревоги. Если скоро узнают, они разберут тебя на молекулы, чтобы извлечь квантовые коды. Буквально. У них есть технология молекулярной деконструкции. А Содружество — они не лучше. Для них ты оружие, которое нельзя оставлять без контроля. Запрут в лаборатории и будут изучать, пока не сдохнешь. Спасибо, успокоила. Я не успокаивать пришла. Она остановилась, посмотрела на него в упор. Ее глаза в полумраке светились, как у кошки. Нам нужно выбираться отсюда. Срочно. Пока никто не просек. С планеты тюрьмы? Ты в своем уме. Вокруг тысячи километров радиоактивной пустыни. Ночные твари сожрут любого за пределами периметра. А у тебя есть варианты получше? Сидеть тут, пока легкие не откажут от пыли? Или пока кто-нибудь не сдаст тебя за лишнюю пайку? Слава молчал. Она была права, но побег с Прахи Третьего был самоубийством. За всю историю колонии только трое пытались сбежать. Их останки до сих пор валялись в пустыне, обглоданные кости, светящиеся от радиации. Даже если мы выберемся из поселения, куда идти? Ближайший космопорт в 3000 километров. Если он вообще существует. Есть один вариант. Лира снова села рядом, понизила голос до шепота. Помнишь транспорт, который сегодня прилетал? Ржавая корыта. Ну? Он еще здесь. Улетает послезавтра на рассвете. Экипаж сейчас бухает в поселении надзирателей. Я видела, как они покупали спиртное у Крекса. Она достала из кармана еще одно устройство. Металлический цилиндр с мигающими индикаторами. Я проверила систему безопасности. Охрана минимальная. 2 дроида модели К9. Древнее дерьмо, процессоры еще на кремниевой основе. Справимся. Ты предлагаешь угнать космический корабль? Я предлагаю жить. В ее голосе звучала сталь. Зира спасла тебя не для того, чтобы ты сгнил в шахтах. И потом узоры на ее коже вспыхнули ярко-белым. Цвет надежды. Я перехватила сигнал на аварийной частоте. Обломки рассвета надежды все еще излучают маяк бедствия. Слабо, на грани помех, но излучают. У Славы перехватило дыхание. Воздух вдруг стал еще гуще. Ты думаешь? Я ничего не думаю. Но если есть хоть один шанс из миллиона, что кто-то выжил в герметичном отсеке, она сжала кулаки так сильно, что костяшки пальцев побелели. Я должна проверить. Должна узнать, что случилось с Зирой. За тонкой стеной кто-то заворочался, заскрипела койка. Слава и Лира замерли. В бараке полно стукачей, лишний паек дороже совести. Один неосторожный разговор, и к утру их ждет карцер. Или хуже, публичная казнь за попытку побега. «Ладно», — наконец прошептал Слава. «Что нужно делать?» Лира улыбнулась. Впервые с момента их встречи. Улыбка преобразила ее лицо, сделала моложе. «Для начала найти союзников. Вдвоем мы не справимся. Нужен пилот, желательно знающий местные гиперпространственные маршруты. И кто-то для отвлечения охраны. Крекс», — сразу сказал Слава. «Он был контрабандистом, знает все пути. И охрану отвлечь может. Заматерит до смерти. Этот чешуйчатый психопат...» Лира поморщилась. «Ему можно доверять?» Он назвал меня своим мясом. «Для вартанца это высшая степень привязанности. Они защищают свою собственность до последней капли зеленой крови. Охуеть, какая честь быть чьим-то мясом!» Но она кивнула. «Ладно, поговори с ним. Осторожно, без деталей. А я займусь технической частью. Нужно нейтрализовать чипы слежения». Она встала, но Слава удержал ее за руку. Кожа Ксиари была удивительно мягкой, несмотря на чешуйчатую текстуру. «Лира, спасибо за все. За генератор, за надежду. Не благодари раньше времени». Но узоры на ее коже стали мягче, теплее, переливаясь розовым. Цвет смущения. «Мы еще можем сдохнуть при попытке. Или нас поймают и казнят через повешение. Или сожрут в космосе. Или... Или мы выберемся», — закончил Слава. «Я устал быть жертвой обстоятельств. Устал ждать, когда кто-то решит мою судьбу. Пора что-то менять». Лира наклонилась, коснулась его лба своим. Жест глубокого доверия у Ксиари, эквивалент земного поцелуя. От нее пахло озоном и жасмином. Зира была права. В вас, людях, есть что-то особенное. Упрямство вопреки логике. Надежда вопреки статистике. И ушла, бесшумно скользнув в темноту барака. Ее узоры еще какое-то время светились в темноте, потом погасли. Слава лег обратно, но сон не шел. В голове крутились планы побега. Безумные, самоубийственные планы. Шанс на успех — один из тысячи. Но это все равно больше, чем ноль. Додекаэдр внутри отозвался теплом, разливающимся от солнечного сплетения. Не жаром, именно теплым, как от глотка горячего чая в холодный день. Слава прислушался к ощущению. Оно пульсировало в такт сердцебиению, создавая второй ритм внутри тела. «Ты одобряешь?» — мысленно спросил он. Ответа не было. Только тепло усилилось на мгновение, потом вернулось к прежнему уровню. Где-то снаружи взвыла ночная тварь. Долго, протяжно, голодно. Ей ответила другая, потом третья. Скоро вой слился в жуткую какофонию. Твари охотились стаей этой ночью. «Послезавтра», — подумал Слава. «Послезавтра я либо буду свободен, либо мертв». И с этой мыслью, наконец, провалился в беспокойный сон, полный странных видений. Ему снились светящиеся нити, соединяющие звезды в единую сеть. Голос Зиры, повторяющий «Я найду тебя, обещаю». И глаза Скор, красные, не мигающие, полные холодной ненависти. Последняя спокойная ночь в рабстве подходила к концу. Глава 7. Побег с планеты тюрьмы. День побега начался с кислотного дождя. На прахе третьем дожди шли редко, раз в 3-4 месяца, когда в верхних слоях атмосферы накапливалось достаточно влаги. Но когда шли, то это был настоящий апокалипсис. Небо разверзлось в 4 утра по местному времени, извергая потоки воды с PH2.3, как аккумуляторная кислота. Красные струи хлестали по крышам бараков, шипя и дымясь. Металлическая кровля покрывалась пузырями, краска сползала лохмотьями. «Охуенно!» Крекс высунул морду под дождь из-под навеса, тут же отдернул обратно. Чешуя на носу побелела от химического ожога. «Сука! Жжет, как напалм!» Слава поморщился, глядя в окно. Стекла не было, только мутный пластик, покрытый царапинами. Дождь барабанил по нему, оставляя дымящиеся борозды. Видимость упала до 10 метров. Все заволокло красным туманом. «Отменяем?» — спросил он Лиру за завтраком. Они сидели в дальнем углу столовой, подальше от любопытных глаз. Питательная паста сегодня была особенно отвратительной, с привкусом машинного масла и горелой резины. Слава заставлял себя жевать, понимая, что это может быть последняя еда на долгое время. Наоборот, Лира ковыряла пасту ложкой, делая вид, что ест. На самом деле она нервничала. Узоры на коже мерцали хаотично, меняя цвета. «Дождь — наше прикрытие. Охрана расслабится. Все попрячутся в укрытие. Камеры наблюдения залеп. Кислота же! Растворимся нах!» — прошипел Крекс, придвинувшись ближе. «У меня есть защитные пленки. Экспериментальная разработка с рассвета». Лира достала из кармана 3 прозрачных пластыря размером с ладонь. «Наноботы в составе. Создают защитный слой на коже. Нейтрализуют кислоту. На пару часов хватит». «А потом?» — спросил Слава. «Потом мы будем далеко отсюда. Или мертвы». Она повернулась к старому навигатору. «Тилан готов?» Слава кивнул. Вчера вечером он поговорил с Ксиари. Тот согласился без колебаний. «В моем возрасте терять нечего, кроме цепей». План был простой. Тилан устроит несчастный случай на складе. Опрокинет стеллаж с энергоячейками. Пока охрана будет разбираться с потенциальным взрывом, они проникнут на корабль. «Все помнят свои роли?» Лира обвела их взглядом. «Крекс, пилот и навигатор!» Вартанец выпятил тощую грудь. «Крекс проведет это ржавое корыто через любой шторм, даже через ебаный кислотный дождь. Я взламываю систему безопасности и глушу чипы слежения», — продолжила Лира. «Слава, я достаю коды запуска у капитана». «Верно», — она вытащила пленки. «Наклеивайте на открытые участки кожи. Лицо, шея, руки. И не трогайте после активации. Наноботы агрессивные. Могут принять ваши клетки за угрозу. Пластыри были липкие, с химическим запахом». Слава наклеил на лоб, щеки, шею. Кожа сразу онемела, потом начала покалывать. Миллионы микроскопических роботов формировали защитный барьер. День тянулся мучительно медленно. Работать в шахтах под дождем не стали. Кислота могла повредить дорогое оборудование, на людей всем было плевать, а вот техника стоила денег. Вместо этого всех загнали чинить старые механизмы в ангаре. Слава сидел над разобранным гравитационным генератором, делая вид, что работает. Руки дрожали от напряжения. В животе свернулся тугой узел. Смесь страха, предвкушения и тошноты от вчерашней пасты. «Это безумие», — думал он, глядя на россыпь непонятных деталей. «Мы все умрем. Нас поймают и повесят на главной площади. Или собьют при взлете. Или... Эй, мясо!» Крэкс ткнул его в бок острым локтем. «Не ссы раньше времени. Крэкс чует твой страх за километр. Воняет, как дохлый скунс. Не боюсь я. Пиздишь, как дышишь». Крэкс оскалился, показав два ряда мелких острых зубов. «Но страх — это нормально, мясо. Страх обостряет рефлексы. Делает быстрее. Крэкс всегда боится перед большим делом. Но Крэкс не дает страху командовать. Страх — раб, а не хозяин. Странно, но это помогло. Слава сделал глубокий вдох через нос. Воздух пах машинным маслом и потом медленный выдох через рот. Додекаэдр внутри отозвался теплом, успокаивающим и ободряющим одновременно. К вечеру дождь усилился. Капли барабанили по металлической крыше ангара, как пулеметные очереди. Несколько раз протекло, красная вода шипела на бетонном полу, оставляя дымящиеся борозды. Рабочие шарахались от луж, помня, что контакт с кислотой означает ампутацию, в лучшем случае. 5 вечера. Время пришло. «Сигнал», — прошептала Лира. В дальнем конце ангара Тилан случайно зацепил опору стеллажа своей антигравной тележкой. Конструкция покачнулась, начала заваливаться с оглушительным грохотом. Сотни энергоячеек посыпались на пол. Некоторые разбились, выпуская сине-белые электрические разряды. «Тревога!» — заорал надзиратель в мегафон. «Все назад! Опасность взрыва! Аварийная бригада на место!» Заключенные бросились к выходам, сметая все на своем пути. Охранники пытались навести порядок, но паника уже охватила толпу. В суматохе никто не заметил, как трое фигур свернули в боковой коридор. «Быстрее!» Лира бежала впереди, ориентируясь по самодельному навигатору. Планшет с припаянным сканером расстояний. «У нас максимум 10 минут». Коридоры административного блока были пусты. Дежурный охранник дрых в своей будке, обнимая бутылку местного пойла. Мониторы системы наблюдения показывали статичные помехи. Дождь вывел из строя внешние камеры. Выход на посадочную площадку охраняла массивная дверь из композитной стали. Кодовый замок военного образца — 16 триллионов комбинаций. «Сколько времени нужно?» — спросил Слава, нервно оглядываясь. «Дай мне 30 секунд». Лира вскрыла панель управления мультитулом. Внутри — хаос проводов и микросхем. Военные всегда оставляют бэкдор для экстренного доступа. Нужно только найти... «Вот!» — она замкнула два контакта. «Искры!» — запах паленой изоляции, и замок щелкнул. Тяжелая дверь начала отъезжать в сторону с низким гулом. Дождь ударил как плеть. Даже с защитной пленкой кожу жгло. Слава зажмурился, прикрыл лицо рукой. Капли били по голове, как град, заливались за шиворот. Защитный комбинезон дымился в местах попадания. «Туда!» — Лира указала на темный силуэт в 200 метрах. Ржавая корыта стояла на краю площадки, заливаемая красными потоками. Корабль оправдывал свое название. Обшивка в заплатах разных цветов. Один из 4 двигателей вообще держался на честном слове и сварке. Но грузовая рампа была открыта. Экипаж не ожидал воров в такую погоду. Они бежали, скользя по мокрому бетону. Под ногами хлюпала кислотная жижа. Крэкс поскользнулся, выругался на вартанском. Длинная тирада, в которой упоминались гениталии всех известных божеств. «Ебаная планета! Ебаный дождь! Ебаное все нахуй!» Слава подхватил его под руку, потащил дальше. Защитная пленка на лице начала пузыриться. Наноботы работали на пределе, нейтрализуя кислоту. До караой 50 метров. 40. 30. Металлический голос из динамиков на корпусе. Обнаружено несанкционированное приближение. Активация протокола безопасности через 10 секунд. «Дроиды!» — крикнула Лира, доставая из кармана металлический цилиндр. «На счет 3. 20 метров». В грузовом отсеке замелькали красные огоньки. Оптические сенсоры охранных роботов. 10 метров. 3. Лира швырнула цилиндр. Электромагнитный импульс ударил по площади в 100 квадратных метров. невидимый, но смертельный для электроники. Красные огоньки погасли, раздался механический скрежет. Дроиды заклинило в боевых позах. «Две минуты!» — крикнула Лира, запрыгивая по рампе. Вбежали внутрь. Грузовой отсек встретил запахом машинного масла, плесени и чего-то протухшего. Ящики с рудой громоздились до потолка, оставляя узкие проходы. На полу валялся мусор, пустые бутылки, окурки неизвестного происхождения, даже чья-то протезная конечность. «Мостик!» — скомандовал Слава. «Крекс, готовь системы!» «Крекс уже бежит!» Вартанец рванул к носу каравой, прыгая через препятствие с ловкостью кошки. Слава помнил схему наизусть, Лира заставила выучить. Каюта капитана на втором уровне, третья дверь справа. Лестница узкая, ступеньки скользкие от конденсата. Он поднимался, цепляясь за поручни. Коридор второго уровня. Тусклое аварийное освещение создавало длинные тени. Первая дверь — склад. Вторая — пустая каюта. Третья — заперта. Механический замок старого образца. Никакой электроники, только металлические штифты. Слава достал отмычки, Лира научила пользоваться за одну ночь и принялся за работу. Руки дрожали, пот заливал глаза. Щелчок. Первый штифт встал на место. Снизу донесся грохот. «Дроиды ожили! Вторжение! Всем покинуть корабль!» Механические голоса усиливались динамиками. Щелчок. Второй штифт. Выстрелы. Энергетические разряды прожигали воздух. Крики Крекса, длинная матерная тирада. Щелчок. Третий штифт. Замок открылся. Слава ввалился в каюту. Спартанская обстановка, койка, встроенный шкаф, рабочий стол и терминал. Включенный. Повезло. Он бросился к экрану, пробежался по меню. Навигация, система жизнеобеспечения, грузовой манифест. Где-то здесь должны быть коды, личные файлы. Зашифровано. Требуется пароль. Черт побери! Думай, Слава, думай. Что обычно используют как пароли? Дни рождения, имена любимых, название родной планеты. На столе фотография в рамке. Капитан — толстый ксиари с тусклыми узорами, обнимает самку и двух детенышей. На заднем фоне — планета с кольцами. Подпись мелким шрифтом. Семья Рогана. Кетара, 2847 год по стандартному исчислению. Слава вбил. Кетара, 2847. Доступ разрешен. Да. Он открыл папку «Коды безопасности». Стартовая последовательность. Альфа 7, тета 2.0, коды навигации. Бета, бета, гамма 8.1. Аварийный взлет. Омега, красный приоритет. Слава выучил их наизусть за 5 секунд. Спасибо фотографической памяти на формулы. Потом для верности сфотографировал экран устройством Лиры. Внизу грохот усилился. Пол задрожал. Кто-то использовал тяжелое оружие. «Слава!» — крик Лиры эхом разнесся по кораблю. «Код есть! Иду!» Он выскочил из каюты, поскользнулся на мокром полу, больно ударился локтем о переборку. Боль прострелила до плеча, но времени жалеть себя не было. В грузовом отсеке шел бой. Лира пряталась за ящиками, отстреливаясь из импровизированного плазменного излучателя, две энергоячейки, соединенные проводами с куском трубы. Каждый выстрел оставлял в воздухе озоновый след. Дроиды модели К-9 оказались живучими тварями. Броня потемнела от попаданий, местами оплавилась, но они продолжали наступать. Встроенные бластеры в предплечьях выплевывали смертоносные заряды. «Коды есть!» — крикнул Слава, нырнув за укрытие. Энергетический заряд прошил воздух в сантиметре от его головы, врезался в переборку. Металл вспучился пузырем, покраснел от нагрева. «На мостик! Живо!» Они рванули к носу каравой. Дроиды преследовали, их тяжелые шаги гулко отдавались по металлическому полу. Переборка за переборкой, поворот за поворотом. «Мостик!» Крекс уже сидел в пилотском кресле, его руки летали по консолям управления. «Наконец-то! Крекс уже все приготовил!» «Давай коды!» Слава продиктовал стартовую последовательность. Крекс вводил, матерясь сквозь зубы. Некоторые клавиши западали, приходилось бить по ним кулаком. «Двигатели онлайн!» Корабль задрожал, ожив. «Навигация онлайн! Щиты! Хреновые, но работают! 30% мощности!» Дверь мостика прогнулась под ударом. Дроиды ломились внутрь. «Глушилка!» — вспомнила Лира. Она выхватила небольшое устройство, похожее на пульт. «Чипы!» Щелчок переключателя. По телу Славы прошла волна покалывания. Имплантированный в шею чип слежения деактивировался. Временно, но достаточно, чтобы сбежать. «Взлетаем!» — заорал Крэкс. «Дождь! Нулевая видимость!» Крэкс летал и не в таком бедламе. «Держитесь!» Вартанец дернул рычаги управления. Антигравы взвыли, борясь с планетарным притяжением. Корабль оторвался от площадки, накренился, выровнялся. В иллюминаторе Слава увидел бегущие фигуры. Охрана! Вспышки выстрелов, по корпусу застучали пули. Примитивное оружие против космического караой, но психологический эффект имело. «Щиты! Работают!» — отрапортовала Лира. «Но долго не продержится. Энергоячейки почти сдохли». Дверь мостика начала светиться. Дроиды прожигали проход плазменными резаками. Корабль набирал высоту. 100 метров. 200. 500. Стратосфера. Корпус затрясло, как в миксере. Кислотный дождь превратился в ледяной град, барабанящий по обшивке. Иллюминаторы покрылись изморозью. «Где звезды, мать их?» Крэкс вглядывался в мутную пелену за стеклом. «Крэкс ни черта не видит. Лети по приборам. Приборы тоже хреново работают». Тряска усилилась. Что-то отвалилось от корпуса с громким лязгом. Слава надеялся, что не критически важное. И вдруг тишина, невесомость, космос. Они прорвались через атмосферу. За иллюминаторами — бархатная чернота, усыпанная алмазами звезд. Прах третий остался внизу, рыже-коричневый шар, подернутый ядовитыми облаками. «Мы сделали это?» — не поверил Слава. «Мля, да!» — Крэкс откинулся в кресле. «Крэкс — офигенный пилот!» Крэкс вывел это ржавое корыто в космос. «Рано радуйтесь», — Лира изучала сканеры. «Через полчаса патруль обнаружит пропажу. Нужно уходить в гипер». «Куда курс?» «Координаты рассвета надежды», — твердо сказала Лира. «Ты чокнулась?» Крэкс повернулся к ней. «Там же обломки, и наверняка скоро шныряют». «Там моя сестра». «Возможно». Ее узоры вспыхнули белым. «Я должна проверить». Крэкс посмотрел на Славу. Тот кивнул. «Ладно, хрен с вами». Вартанец начал вводить координаты. «Крэкс тоже чокнутый, раз связался с вами. Прыжок через 5 минут. Молитесь своим богам, если они у вас есть». Слава вцепился в подлокотники. За иллюминатором звезды начали растягиваться в линии. Дедекайдер внутри запел. Радостно, торжествующе. Они сбежали. Они действительно, черт возьми, сбежали с планеты тюрьмы. Конечно, впереди ждали обломки станции. Возможная встреча со Скор и 1000 других опасностей. Но сейчас, в эту секунду, Святослав Курганов был свободен. И это было невероятно прекрасно. Пространство вывернулось наизнанку, и ржавое корыто нырнуло в гиперпространство, унося троих беглецов к неизвестному будущему.